юная золотая, лучезарная пора, радость неба отражая, ты светла, как луч утра, над тобой сияют зори, и вокруг журчат ручьи, льются песни на просторе, вторят песням соловьи. Юность радости вдыхая, помни в разуме о том, что вся жизнь твоя земная послана тебе Творцом. Все дары и наслаждения этой жизни от Него Он дает благословения для довольства твоего. Друг тебе послал он счастье, чтобы ты его любил, чтоб погоду и ненастье верно ты ему служил. Если будешь правде Богу плод духовный приносить, от невзгод твою дорогу будет твой Господь хранить. И тогда нить золотую дней цветущих он продлит, пору ветхости вольную от тебя он отвратит. Жизнь твоя, как сад цветущий, будет в мире протекать. Звуки радости поющей будут слух твой услаждать. Если в похоти порочной будешь силы отдавать, грех начнет, как мрак полночный, радость жизни угашать. И иссякнет вскоре сила, ветхости настанет день, и затем придет могила беспросветной ночи тень.